Глава вторая. Яна. Не могу избавиться от навязчивой мысли. Разглядываю Даниила уже не как первую любовь, а как парня, с которым можно переспать. Он ничуть не изменился, только возмужал. Все тот же парень-красавчик, которому дала бы любая, щелкни он пальцем. Насколько помню, постоянной девушки в школе у него не было. И тогда я не хотела быть девушкой на один раз. Я бы и сейчас не хотела. Но желание отомстить бывшему зрело во мне с каждой минутой. Нам давно не 18, мне уже 24, да не и вовсе 25. Одна очень приятная ночь не сделает хуже, да и школьный гештальт давно пора закрыть. «Вот как ты обо мне думаешь», — с легкой издевкой отвечает Даня, вернув меня в реальность. «Да все нормально. Ты красивый парень, чего ты стесняешься? Если ты захочешь, с тобой будет любая», — подмигиваю я, понимая, что для решимости мне нужна еще текила. «Я за напитком. Тебе принести?» «А тебе уже не хватит?» — сурово спрашивает он. «А ты мне папа, чтобы мне запрещать?» — заискивающе спрашиваю я, облизнув губы. Серая мышка давно выросла и больше не боится быть яркой особой. «Нет, старший брат», — опешивает он и сдается. «Ладно, перенеси мне виски со льдом». Я удаляюсь, виляя бедрами, делаю заказ и возвращаюсь с напитками. Текилу я выпиваю залпом и закусываю лимоном, уже не поморщившись даже. Впервые вижу леди, так легко расправляющуюся с текилой. Качает он головой и печально улыбается. «Вот вы все считаете меня парнем, с которым будет любая. А именно та девушка, в которую я был влюблен в школе, меня полностью игнорировала. Да ладно, ухмыляюсь я. Была та, что поставила тебя на место?» Даня в очередной раз за последние 10 минут закатывает глаза и качает головой, игнорируя мой вопрос. «А ты чего здесь одна?» — меняет он тему. «Я праздную избавление от бывшего», — ядовито улыбаюсь я. Боль под алкоголем стихла. И я чувствую только праведный гнев. «Сегодня застала своего парня с другой девушкой». «Неприятно», — морщится Даниил. «И как тебе вообще можно было изменить?» — качает он головой. «Как видишь, изменяют всем. В любом случае, хорошо, что я узнала об этом сейчас, а не будучи глубоко замужем. Это единственное, что меня радует в этой ситуации». «Сочувствую. Но на вопрос, почему ты одна, ты так и не ответила». Он делает еще один глоток, и я сглатываю, глядя на его безупречную шею. Я дала ему ночь, чтобы собраться и уйти из моей квартиры. Переночевать мне негде. Я из-за этого мудака со всеми подругами разругалась. Честно признаюсь я. «Он еще и к тебе водил девушек? Вот мудак!» Кулаки Дани сжимаются. Он всегда злится, когда плохие обижают беззащитных. Ему всегда хочется спасти слабых, и это мне в нем безумно нравится. «Ага. Боюсь представить, сколько их было». Вздыхаю я, чувствуя ком в горле. «Ненавижу». «Если хочешь, можем поехать ко мне», — начинает Даниил, и я тут же радостно его перебиваю. «Поехали?» Соглашаюсь так быстро, не думая о последствиях. Неужели спустя столько времени Даниил впервые обратил на меня внимание? Даже не верится, что это наконец-то случилось. «Обещаю не приставать», — делает он паузу и добавляет, «если сама не захочешь». «А я обещаю, что буду приставать, и очень сильно». Показываю ему язык, встаю из-за стола, чтобы наклониться к нему, и начинаю падать. Даня реагирует быстро. И я проваливаюсь в его крепкие, теплые объятия.